Глаза Мелисандры закатились, когда его пальцы коснулись ее твердых сосков. Ощущения, которые испытывало ее новое тело, были интенсивными. Наклонившись, она поцеловала его прекрасное лицо, а затем скользнула языком в его рот, изливая в поцелуй все свои желания и нужды. Потянувшись сзади, она схватила его длинный толстый член и вставила головку в свою щель. Она прервала поцелуй и села прямо. Они оба ахнули от удовольствия, когда она вошла в него полностью. Она сексуально прикусила нижнюю губу, покачивая своими широкими бедрами, ее руки ласкали его мускулистую грудь. Его руки возвращали услугу, сжимая и ощупывая ее идеальные, покачивающиеся сиськи. Он притянул ее обратно и глубоко поцеловал, пока она крутила бедрами и использовала мышцы киски, чтобы массировать его вторгающийся член. «Ты такая чертовски тугая», – простонал он в ее пухлые губы. По ее лицу стекал пот, когда она тяжело дышала на него. Он уловил ее запах. Даже вспотевшая, она все равно пахла потрясающе. Это было редкостью в этом мире, где еще не изобрели дезодорант. «Ты сделал меня такой, мой лорд», – вздрогнула она, когда ее соски коснулись его груди. Быстрее ее бедра подпрыгивали, доводя его до самого основания, прежде чем поднять вверх, пока внутри нее не осталась только его голова. Гарри мог чувствовать, как она сжимается, пока она сливала весь его член. Он знал, что непристойные звуки их траха могут быть услышаны другими в гостинице, но ему было все равно. Все, о чем он заботился, это объявить ее своей. Ее милые маленькие скрипы и визги усилились, когда ее киска сжала его. Семядов. Он застонал, сжимая ее широкие, пухлые бедра, когда ее киска выдаивала из него его сперму. Он выгнул спину и толкнулся глубоко внутрь нее, наполняя ее своим семенем. Ее тело свело судорогой, заставляя большие потные груди делать невероятные вещи. Как только он наполнил ее, она рухнула на него сверху. Он обвил ее руками и глубоко поцеловал. Они оба тяжело дышали, и оба обильно потели. Мыслью они оба были чистыми, а теплый влажный воздух комнаты сменился прохладным свежим воздухом. Почти сразу же она начала дрожать, поэтому Гарри накрыл их волшебным одеялом. Гарри какое-то время лежал, размышляя о вещах. Он уезжал на следующий день, и теперь у него был напарник, с которым он мог путешествовать, и, надеюсь, кто-то, от кого можно было обмениваться идеями. Гарри был бы первым, кто сказал бы, что даже с его божественной силой и мудростью он был склонен к ошибкам. Мелисандра еще сильнее прижалась к нему, когда они закрыли глаза и снова заснули. Глава 6. «Корабль не должен быть таким устойчивым во время плавания», — думала Мелисандра, лежа в каюте Гарри. Конечно же, она обвивала своего нового лорда, нежно лаская его обнаженное тело. Ее обязанностью было исполнить все его желания, если, конечно, это было в ее силах. Единственным, кто был для нее важнее, был сам Эрглор. После их первого занятия любовью на следующее утро он рассказал ей о своих силах и даже показал некоторые из них. С каждым разом ее глаза расширялись все больше и больше. Красный бог определенно не подвел ее. Он выбрал для нее могущественного ученика. Его магия казалась ей невероятной. Она будет первой, кто признает, что его сила намного превосходит ее. Вскоре после этого они поднялись на борт его корабля, который, как он утверждал, был зачарован магией. Мелисандра кое-что знала о чарах. Как же иначе, если она носила его на шее сотни лет? Оказавшись на корабле, она могла поверить его утверждениям. Она чувствовала магию, которая пронизывала каждую доску и балку. Корабль был не только силен магически, но и само пребывание на нем усилило ее магию. Если раньше она не была верующей, то уж точно была, когда его корабль вышел из порта. Скорость его была умопомрачительной. Она стояла на носу и смотрела, как яростные брызги морской воды ударяются о невидимый барьер и соскальзывают, разрывая воду. Увидев его силу, она умоляла его научить ее некоторым своим заклинаниям. Он сказал ей, что вполне возможно, что она не сможет этого сделать, потому что его тело производит магию, которую он использует. В конце концов, она смогла произвести эффект, аналогичный некоторым из его трюков, хотя и не такой точный и не такой мощный. Ее лорд Гарольд хмыкнул во сне и обнял ее. Прижав его руку к себе, она позволила ей скользнуть между ее большими, красивыми грудями, где она держала ее уютно и безопасно. Мягкое покачивание корабля наконец настолько утомило ее, что она заснула. На следующее утро Гарри встал с постели и потянулся. Трещины в его костях разбудили его попутчика Мелисандру. Он не знал, насколько полезной будет красная жрица, но был удивлен тем, насколько хороша она в постели. Черт, он бы держал ее рядом только для этого. Он посмотрел на красную даму и улыбнулся тому, как мило она выглядела. Ее обычно идеальные волосы были спутаны, она потягивалась и мило зевала. Иногда было трудно вспомнить, что она могла быть невероятно злобной, когда это было необходимо. Приподнявшись, она обратила его внимание на свою бледную прелестную грудь. Ее соски были темно-розовыми и маленькими, хотя они торчали, твердые и готовые к сосанию. Она быстро прикрылась, когда один из его дронов вошел в дверь с завтраком. Он рассказал ей, что это такое, но догадался, что от старых привычек трудно избавиться. Тем не менее, он не считал ее кем-то, кто стесняется наготы. Поставив еду на стол, дрон быстро ушел, чтобы продолжить работу на корабле. Гарри сел и поманил Мелисандру присоединиться к нему. Теперь, когда они были одни, она встала с кровати и подошла. Ее красивое обнаженное тело было на всеобщем обозрении. Она больше не казалась очень щепетильной. Фыркнув, она спросила, что это за штука, милорд. Что бы это ни было, пахло чудесно. Это свиной бекон, куриные яйца и соки из различных фруктов, сказал ей Гарри, вгрызаясь в свой американский завтрак. Откусив свой первый кусок хрустящего и сочного бекона, Мелисандра сексуально застонала и быстро проглотила свою тарелку. Он догадался, что в Шадовландс не было большого разнообразия. Напоив и накормив, они оделись и сели за письменный стол. Глядя на карту известного мира, Гарри спросил ее мнение. «Я хочу построить королевство для себя. Я не совсем уверен, насколько большой на данный момент, но мне нужно с чего-то начинать. Есть предложение, где?» Он позволил ей изучить свои карты, пока она об этом думала. Потирая подбородок, она спросила, есть ли какие-нибудь особенности, которые, по вашему мнению, должны быть у вас. Гарри задумался на секунду. Единственное, что ему было нужно, это земля с побережьем. Хотя это было больше по необходимости. Ему понадобится порт, чтобы его дроны могли ввозить и вывозить товары. «Мне понадобится выход к морю», — сказал ей Гарри. Когда она склонилась над его картой, его взгляд снова упал на ее грудь. Небеса ему в помощь. Он снова превращался в похотливого подростка. В его защиту могу сказать, что ее большие сиськи низко свисали и создавали фантастический образ декольте в ее красном шелковом платье. Когда она выпрямилась, он схватил ее и посадил к себе на колени. Мелисандра сексуально улыбнулась, откинувшись на его сильную, мускулистую грудь. Положив затылок ему на плечо, она повернула голову и улыбнулась. «Ты хочешь построить свой собственный или завоюешь уже существующий, милорд?» — спросила она, покусывая его шею, когда его руки скользнули по ее покрытому шелком животу. Ее глаза закрылись, когда его руки ласкали ее прикрытую грудь. Она ахнула, чувствуя его пальцы, когда они касались неровностей на ее платье, которые образовались от ее затвердевших сосков. «Я верю, что создам свою собственную. Так будет меньше проблем», — хрипло сказал Гарри, посасывая нежную кожу ее тонкой шеи. «Спорные земли были бы идеальным вариантом, лорд Гарольд», — простонала она, прижимаясь задницей к его промежности. «Единственная проблема в том, что Лис, Мир и Тирош, несомненно, нападут, когда узнают. Конечно, есть также легионы наемников, которые действуют в этой области, чтобы бороться с ними». Гарри чуть не кончил себе в штаны от приватного танца, который ему достался. Его руки скользнули от ее колышущейся груди, вниз по ее тонкому животу и к хорошо вылепленным бедрам. «Я буду иметь это в виду, но я хотел бы хотя бы увидеть землю, прежде чем принять решение. Мы должны прибыть к берегу позже в тот же день, а пока». Гарри подхватил ее и отнес обратно в постель. Ужасный лорд Эссоса. Когда они стояли на палубе его корабля, Гарри протянул руку. Чувствуя, как теплая рука Мелисандры схватила его, он поднял их высоко в воздух. Услышав ее вздох, он ухмыльнулся. Он рассказал о своем полете, но услышать об этом и испытать это – две разные вещи. Ее рука в испуге крепко сжала его руку, пока они взлетали все выше и выше. Глядя вниз, Мелисандра вздрогнула, увидев, что корабль с каждой секундой становится меньше. Вскоре они уже парили над спорными землями. Спорные земли представляли собой большой участок земли, на который претендовали соседние города Лис, Мир, Тирош и Валантис. Таким образом, эти города постоянно боролись за землю. Постоянные войны создали в этом районе бурно развивающийся бизнес наемников. Роты наемников обычно рождались в спорных землях, а затем нанимались одним из городов для нападения на один из других. Это был постоянный цикл, которому не было видно конца. Начав с побережья возле Серой Виселицы, они полетели на северо-восток к городу Мир. Он высматривал все, что могло помочь ему принять решение. Земля красивая и ровная. Почва кажется богатой и пригодной для земледелия. «Если бы я заявил права на эту землю, у меня было бы много береговых линий», — крикнул он изумленной Мелисандре. У него была защита вокруг них, которая защищала их от сильных ветров. Он почувствовал ее кивок. Да, эта земля когда-то была изобильной, однако постоянная война опустошила ландшафт. При правильном руководстве их снова может быть много. Она крепко сжала его руку. По ее мнению, люди созданы для земли. Гарри задумался. Он мог бы легко захватить эту землю прямо сейчас щелчком пальцев. Однако веселья в этом не было бы. Нет, ему нужна армия, и, что более важно, ему нужен его дракон. Гарри ухмыльнулся про себя, думая о том, что скажут жители городов, когда увидят огненного зверя. Несомненно, они хотели бы избежать военных действий. Теперь Гарри просто нужно было придумать место, где можно собрать армию и место, где вылупится дракон. Пока они летели, Гарри заметил немало разбившихся лагерем разных рот наемников. Он всегда мог просто заплатить за их услуги, но Гарри не считал их надежными. Платить за чью-то верность всегда было плохой идеей. Ему нужно убрать их со своей земли. «Я видел достаточно», — крикнул Гарри. «Согласна», — быстро кивнула Мелисандра, не желая больше тратить время на полеты. Гарри доставил их обратно на корабль, и они поселились в его каюте. Пришвартовавшись у берега, его дроны ждали его мысленной команды. Наконец решив, Гарри отдал им приказ. Почувствовав, как корабль накренился и начал двигаться, Мелисандра повернулась к своему господину и спросила: «Куда мы идем, милорд?» «К восточному побережью Сатороса. У меня есть дроны, которые рубят деревья и строят новые корабли. Скоро начнут продавать пиломатериалы. Как только лес будет вырублен, они будут использовать землю для сельского хозяйства. Мы также можем продавать эти культуры в этом районе. Потенциальных покупателей много. Ассае всегда нужна еда», — сказал он ей. Мелисандра кивнула. Это было действительно правдой. Ассае полностью зависел от привозной еды. Ни одно животное не могло выжить в мрачной тьме Шадовландс. Если бы он мог выращивать свежие фрукты и овощи и каким-то образом использовать свою магию, чтобы сохранить их свежими, у ее лорда не было бы недостатка в золоте. «Путешествие займет несколько дней», — сказал ее господин, подкравшись к ней сзади и крепко сжав ее над расклешенными бедрами. Мелисандра улыбнулась, почувствовав, как он наклонился и поцеловал ее бледную шею. Откинув его в сторону, она дала ему лучший доступ. «Ой, а что мы будем делать тем временем, лорд Гарольд?» Она ухмыльнулась, когда почувствовала, как его твердый член упирается в ее стройный зад. Слегка покачивая бедрами, она услышала, как он застонал, когда ее задница потерлась о переднюю часть его паха. Подняв ее, он отнес ее к кровати, прежде чем бросить на нее. Сняв с нее туфли, он отбросил их в сторону. Он провел руками от ее лодыжек до верхней части бедер. Он собрал ее платье вокруг ее талии и раздвинул ее прекрасные ноги. Мелисандра закрыла глаза и позволила своему господину визуально полакомиться своей обнаженной киской. Его руки ощупывали ее бедра, прежде чем одна добралась до ее мокрой пизды. Она ахнула, и ее спина выгнулась, когда его пальцы щекотали ее влажную щелочку. Мелисандра сексуально прикусила губу, шире раздвинув ноги. Она издала гортанный стон, когда два пальца скользнули внутрь ее узкого входа. Когда его пальцы согнулись вверх, она замяукала, когда он начал стимулировать ее точку Г, схватив его за предплечье своими руками. Она крепко держала его, когда ее бедра начали вращаться. Гарри улыбнулся, когда его спутница начала трахать себя на его пальцах. Возбуждение стекало по его пальцам на руку, пока его пальцы ласкали ее особенное место. Другая его рука нашла путь к ее клитору, и теперь она тяжело дышала, когда он перекатывал ее затвердевший член между пальцами. Гарри чувствовал, как ее влажные стенки сжимают его вторгающиеся пальцы, пока он двигал рукой вперед и назад. Ее сексуальные стоны, смешанные с влажными звуками ее киски, делали его член чрезвычайно твердым. Он быстро встал и снял свою одежду, схватив ее за задницу. Он поднял ее и заставил завизжать. Мелисандра ахнула и обвила руками шею своего господина, пока он держал ее за обнаженную задницу. Он глубоко поцеловал ее, и она была более чем счастлива ответить на его любовь. «Сними платье», — приказал ее господин. Следуя его приказу, она немедленно стянула платье со своего великолепного тела. Позволив ему упасть на пол, она ахнула, когда его очень большой член скользнул между ее влажными губами. Из ее рта вырвался стон, когда она прижалась спиной к деревянной стене хижины. Широко раздвинув ноги, она открылась и позволила своему господину насладиться своим телом. Она была очень благодарна, что получила столько удовольствия в ответ. Ее дрожащее и содрогающееся тело доказывало это. В тот момент, когда он оказался внутри нее, ее киска сжалась вокруг него и отчаянно пыталась удержать его внутри. Ее тело неконтролируемо дергалось, а глаза закатывались на затылок, когда она чувствовала, что оргазм уже приближается. Мелисандра вскрикнула и положила голову ему на плечо, пока ее киска доила его торчащий член. Гарри, однако, даже близко не покончил с ней. Он отнес ее за великолепный зад к кровати и позволил ей упасть на нее. Схватив ее за бедра, Гарри перевернул ее и поднял ее задницу в воздух. Он усмехнулся, увидев, что ее киска все еще пульсирует, несмотря на то, что он вытащил свой член. Она все еще визжала и дрожала от такого сильного оргазма, и он мог видеть капли возбуждения, стекающие по внутренней стороне ее кремовых бледных бедер. Наклонившись, он провел языком вверх по ее бедру и лизнул влагу, которая сочилась из ее сморщенной киски. Находясь так близко к ее киске, он чувствовал сексуальный аромат ее женственности. Уткнувшись лицом между ее щеками, он сжал ее задницу и завел ее на моторной лодке, заставив ее визжать в процессе. Мелисандра вздрогнула, когда ее хозяин провел лицом по ее обнаженным гениталиям. Зная, что он, вероятно, мокрый от ее соков, она покраснела. Она не знала, почему так робела со своим хозяином. За сотни лет своей жизни она была со многими мужчинами и женщинами. Редко у нее когда-либо были проблемы с ними. Возможно, это потому, что он был избран Эрглором. Она отчаянно хотела доставить ему удовольствие всеми возможными способами. Она начала с того, что широко развела колени и выгнула спину. Теперь у ее господина было достаточно места, чтобы воздействовать на нее своей магией. Она могла слышать чавкающие звуки, когда он высасывал сок из ее киски. Наконец он сжалился над ней и устроился позади нее. Она почувствовала, как его толстая голова трется вверх и вниз по ее шелковистой щели, прежде чем он усилил давление и проскользнул внутрь. Ее тело мгновенно свело, когда она почувствовала, как он снова входит в нее. Чувствовать, как его член трется о ее теплые, влажные стенки, было для нее слишком. Она вскрикнула и крепко сжала простыни в кулаках. Звуки хлопка в плоти становились громче, когда он ускорил шаг. Вскоре его таз врезался в ее широкую задницу, заставляя ее стройные щеки рябить от удара. Гарри ухмыльнулся красной жрице. Все, что потребовалось, это хороший трах, чтобы заставить ее расстегнуться. Очень влажное выплескивание из ее влагалища было довольно хорошим признаком того, что она наслаждалась их деятельностью. Потянувшись под ней, он ущипнул ее твердый клитор. Услышав вздох, сорвавшийся с ее губ, он спросил: «Тебе нравится, Мелисандра?» Гарри ждал ответа, но слышал только визги и стоны. Ущипнув ее клитор немного сильнее, он снова спросил: «Ну, да, мой лорд», — тихо выдавила она. «Да, что?» — спросил он, потирая пальцы и заставляя ее сильно вздрогнуть от вращающегося клитора. Он двигал бедрами быстрее и, посмотрев вниз, увидел свой член, покрытый полосами ее белого крема. «Мне нравится то, что ты делаешь со мной», — взвизгнула она, когда ее киска сильно сжала его. Отпустив ее клитор, его руки скользнули вверх по ее гладкому животу и по ее большим покачивающимся сиськам. Он сжимал их, ласкал и играл с ее твердыми как камень сосками. По его мнению, ее сиськи, вероятно, были ее лучшей чертой. Вырвавшись из нее, он снова перевернул ее на спину и скользнул между ее раздвинутыми ногами. Втолкнув его бедра в свои, она продолжала визжать и кончать на его член. Схватив ее сиськи, он сдвинул их вместе и начал сосать ее прекрасные соски. Он просто не мог насытиться ее прекрасной грудью. Он вырвался и забрался на нее сверху. Оседлав ее торс, он просунул свой большой член между ее упругими грудями. Мелисандра положила руки по обе стороны от своих сисек и сжала их вместе, создавая тесную пещеру для своего господина, чтобы трахаться. Его реакция на ее грудь не была удивительной. Многие мужчины и женщины за эти годы попали под их чары. Когда его толстая головка неоднократно прорывалась сквозь ее декольте, она высовывала язык и слизывала преякуляц его члена. Она почувствовала прилив радости, когда услышала его стон от ее действий. Его темп внезапно ускорился, и она почувствовала, как содрогается его тело. Зная, что вот-вот произойдет, она закрыла глаза, когда ее господин кончил на ее грудь и лицо. Его теплое предложение брызнуло на ее щеки и губы, и ее язык выскользнул изо рта и попробовал на вкус. Она продолжала лизать его, пока он прикрывал ее еще больше. Когда она подумала, что он наконец закончил, она была потрясена, когда он снова оказался между ее ног. Судя по всему, они только начинали. Ужасный лорд Эссоса. Двое влюбленных стояли на палубе его корабля, когда они подъехали к недавно построенной гавани и пришвартовались. Гарри улыбнулся. Хотя он мог видеть прогресс с глазами своих дронов, он никогда не был таким ясным, как сам. Большая часть окружающей земли была лишена деревьев и растительности. Он мог видеть, как горят управляемые костры, когда они выполняли технику «Slash and Burn», чтобы подготовить землю к возделыванию. Оглядевшись, он увидел десятки больших грузовых кораблей, готовых к использованию. Стопки досок и досок из черного дерева были сложены в кучу и уже грузились на корабли. «Это прекрасно, мой лорд!» — воскликнула Мелисандра, увидев прогресс воочию. Гарри кивнул и наложил на нее заклинание. Почувствовав побочные эффекты заклинания, похожие на временный озноб, она вопросительно посмотрела на него. «Магическая защита», — ответил он. «Эта земля хранит множество болезней, которых нет больше нигде. Даже стоять на пляже и вдали от джунглей — это риск. Лучше перестраховаться», — сказал он ей, заставив ее улыбнуться. Она обвила руками его руку и прижалась к нему. Гарри поднял бровь, когда почувствовал, как его рука скользнула между ее большими грудями. Это был явный признак того, что она снова возбудилась. Она всегда терлась о него своими сиськами, когда хотела секса. Она знала, как сильно они ему нравились. Он не знал, как она могла выдержать такой жестокий трах и все еще хотеть большего так скоро после этого. Он мог бы трахать ее в сыром виде 3 дня подряд, и каким-то образом на 4-й день она все еще была бы возбуждена. Женщина была загадкой. Тем не менее, он не жаловался. Гарри усмехнулся и сказал: «Сегодня вечером у нас будет много времени, чтобы повеселиться в спальне. У нас есть планы начать». Он мог слышать легкое нытье, сорвавшееся с ее губ, когда она взяла его протянутую руку и позволила ему опустить ее вниз к перу. «Постарайтесь не идти в джунгли в одиночку. Там есть действительно неприятные звери». «Конечно нет, милорд», — ответила она, крепче сжимая его руку. «А теперь, дорогая, давай найдем подходящее место, чтобы вылупить дракона», — улыбнулся ей Гарри. Она широко улыбнулась в ответ. Крепко держась, она взлетела в воздух, когда они начали свое путешествие по дикому континенту. Глава 7. По скромному мнению Гарри, удушающая жара и влажность Сатериаса были ужасны. Если бы он не был бессмертным, он бы никогда не вернулся в эту пронизанную болезнью выгребную яму. Мелисандра, нуждаясь в его магической защите от болезней этой земли, была более чем счастлива справиться с тропической жарой. Как последователь Красного Бога, пламя было ее родством. Она могла справляться с жарой лучше, чем кто-либо, кого он когда-либо встречал, хотя иногда и потела. Видеть, как капельки ее пота стекают по декольте, Гарри очень нравился. Хотя она могла выдержать жару, ей не особенно нравилось летать рядом со своим лордом. Она крепко сжала его руку, держась изо всех сил. Одно драконоподобное существо уже выпрыгнуло из-под полога джунглей и попыталось съесть ее. Только из-за быстрой реакции ее господина она не потеряла руку или того хуже. По ее мнению, чем меньше времени они провели в этом месте, тем лучше. Прошло несколько часов, пока под ними проходили бесконечные деревья. Для них их мир превратился в пятно разных оттенков зеленого, пока они мчались над тропическими лесами этой ужасной земли. Только через час Гарри остановился над участком леса, который был не таким густым, как местность вокруг него. «Что такое, мой лорд?» — спросила Мелисандра, прижимая его мускулистую руку к своей пышной груди. «Вот это место», — уверенно сказал ей Гарри. Мелисандра посмотрела вниз, хотя она не была большой поклонницей высоты. Прищурив глаза, чтобы попытаться скрыть солнечные блики, она смогла разглядеть увитый виноградной лозой камень, выглядывающий из-за деревьев. «Руины?» — спросила она. Он кивнул, когда они начали медленно опускаться. «Сохраняйте бдительность. Мы глубоко в зеленом аду, и практически каждое живое существо, найденное здесь, представляет опасность для человека», — сказал он ей. Она крепче обняла его руку, когда их ноги наконец коснулись земли. Как только они благополучно оказались на земле, Гарри огляделся и оценил ситуацию. Место, где они находились, должно быть, когда-то было цивилизацией приличных размеров. Руины, рядом с которыми он находился, вероятно, были главным храмом, который они использовали в религиозных целях. Расширив свои чувства, он мог ощутить множество различных ветхих зданий, которые теперь были немногим больше, чем щебень. Даже в окрестностях их когда-то были деревни, которые давно уже рухнули. Мелисандра вздрогнула от ощущения, что за ней наблюдают. Она осмотрела окружающий лес и не увидела ничего, кроме теней и паутины. «В этом районе много пауков, милорд», — объяснила она очевидное. Она не особенно любила пауков. Как будто Гарри это почувствовал, он усмехнулся и сказал: «Если тебя беспокоят пауки, не поднимай глаз». Не в силах остановить себя, она подняла взгляд и ахнула. В нижней части кроны на большинстве деревьев не было ничего, кроме массивной воронкообразной паутины. Ей показалось, что она увидела очень большую и тонкую черную ногу с желтыми пятнами, забравшуюся обратно в свою паутину. Ее желудок перевернулся при этой мысли и на дюйм приблизился к ее господину. «Ты должен сжечь их», — она вздрогнула. Гарри закатил глаза. «Я нуждаюсь в них. Их шелк будет очень ценен для меня. Как только мы закончим здесь, я добавлю больше дронов в эту область, чтобы собрать как можно больше шелка. А пока я подумал, что вы хотели бы увидеть это место». Гарри взял ее за руку и повел к руинам некогда могучего храма. Он отпустил ее руку и положил их на полусгнивший ствол дерева, упавший где-то в прошлом году. С могучим толчком Мелисандра воочию убедилась в чистой физической силе своего господина. Она сильно покраснела, когда ствол дерева весом в несколько тысяч фунтов скатился с большой каменной плиты, почти полностью закопанной в землю. С громким грохотом дерево продолжало катиться, пока не ударилось о груду битых камней. Вокруг бешено порхали жуки, а птицы сердито кричали, потревоженные громким шумом. «Не беспокойся, они не приземлятся на тебя», — объяснил Гарри, опускаясь на колени и стирая грязь и гниющие листья с каменной плиты. Конечно же, как только она перестала им махать, им стало скучно, и они улетели, чтобы напасть на другую ничего не подозревающую жертву. Мелисандра напомнила себе, что в будущем нужно одеваться соответствующим образом. Обтягивающее красное платье не совсем подходило для прогулок по джунглям. Делая все возможное, чтобы встать на колени рядом с ним, она посмотрела на высеченные в камне отметки. «Что это?» — она спросила. «Когда-то это был храм, построенный одними из первых поклонников Эрглора», — сказал он, вытирая как можно больше грязи. Он услышал, как его напарник вздохнул, прежде чем взмахнуть рукой и волшебным образом очистить камень. После этого он набросился со своими силами и схватил массивный камень. Мелисандра с удивлением наблюдала, как многотонный камень с грохотом начал медленно подниматься с земли. Только когда он достиг высоты талии, он остановился. Она сразу же поняла, что он не лгал. Ей даже не нужно было руководство Владыки Света, чтобы понять это. Она мгновенно узнала несколько символов, неуклюже вырезанных на камне. По сей день последователи Красного Бога все еще использовали их в своих ритуалах. «Это ритуальный алтарь?» – спросила она в шоке, благоговейно лаская древний камень своими нежными бледными пальцами. «Думаю, да, хотя я не уверен, для чего они его использовали», – сказал он, изучая резьбу. «Но если бы мне пришлось сделать предположение, я бы сказал, что для активации его способностей нужна кровь». Послышался отдаленный стук, прежде чем рука ее господина внезапно оказалась перед ее лицом. Она громко сглотнула, когда увидела вибрирующую в его ладони примитивную стрелу. Каменный наконечник находился всего в нескольких дюймах от ее лица. Гротескный визг эхом разнесся по лесу, когда гуманоидная фигура появилась из-за деревьев и левитировала к ним. Когда рука Гарри сомкнулась на его горле, он швырнул его спиной на поверхность алтаря. Мелисандра сделала шаг назад, когда отвратительное существо металось вокруг. Он был невелик, всего около 5 футов в высоту, с очень тонкими и длинными конечностями. Его кожа была мертвенно-бледной, вероятно, из-за того, что всю свою жизнь он прожил в тени полога джунглей. Его глаза были молочно-розового цвета, а ногти были длинными и пожелтевшими. Он был почти полностью голым, и, судя по тому, что она видела, качаясь, она могла бы поспорить, что это был самец. Лицо у него было уродливое, с скрюченным носом, напоминавшим морду летучей мыши. Лишь несколько прядей каштановых волос покрывали его практически лысую голову. Однако самой поразительной чертой были острые зазубренные зубы, мало чем отличающиеся от зубов акулы. Судя по тому, что она знала о зверях, он, вероятно, использовал эти зубы, чтобы отрывать мясо от костей. Один из каннибалов, которые живут в этом районе, объяснил он, прежде чем опустить свободную руку и вонзить стрелу прямо ему в грудь. Его глаза вылезли из орбит, когда он издал болезненный визг. В конце концов биение прекратилось, когда кровь, которая была темнее, чем обычно, разлилась по поверхности алтаря. Когда кровь залила резьбу, Мелисандра почувствовала, как воздух стал заряженным. Ее кожу покалывало, когда окружающее пространство начало нагреваться. Внезапно из ниоткуда тело на алтаре загорелось. Треск мяса и жира, которые шипели на огне, вызывал у нее легкую тошноту, пока Гарри клал красно-золотое драконье яйцо в середину пламени. Затем он протянул руку и положил обе руки на алтарь. Она смотрела, как он закрыл глаза и сосредоточился. Теперь она почувствовала, как его магия смешивается с силой Эрглора. Мелисандра дико вдыхала и выдыхала, когда их объединенная сила текла по ее телу. Она никогда не чувствовала ничего подобного. Пока она была занята, потирая бедра, Гарри внимательно наблюдал, как яйцо начало нагреваться. Скорее всего, он мог бы высидеть яйцо своими собственными силами, но драконы этого мира отличались от всех, с которыми он когда-либо сталкивался. Им нужны были определенные типы магии, чтобы вылупиться и должным образом сформироваться. Гарри чувствовал, что было бы лучше, если бы они получили эту магию от мира, которому принадлежали. Вот почему он искал самый старый из храмов Эрглора. Магия крови и огня, примененная на этом самом алтаре, идеально подошла бы для его дракона. Когда Эрглор наполнил яйцо своей силой, Гарри также вложил в яйцо свою собственную, еще более мощную магию. Очень скоро яйцо завибрировало так сильно, что он удивился тому, что оно осталось целым. Швы между окаменевшими чешуйками начали светиться огненно-оранжевым, прежде чем из этого места вырвался столб огня и вознесся к небесам. Поскольку он сильно горел, Гарри воспользовался возможностью вытащить свой меч из валерийской стали из ножен. Он, не теряя времени, швырнул его прямо в середину пламени. Пот стекал по лбу Гарри, пока пылал ад. К счастью, через несколько минут он начал стихать. Гарри вытащил меч из угасающего пламени и поднес раскаленный до красна металлу к лицу. Мелисандра смотрела, как он шепчет слова силы, которые она никогда не сможет понять. Внезапно сияющий красный цвет меча отодвинулся от краев лезвия и образовал руны, подобные тем, что были на алтаре Эрглора. Они раскалялись до бела, прежде чем исчезнуть. Мелисандра посмотрела на него с благоговением. Каким-то образом она упала на пол и теперь ползла к нему, словно поклонница, которой была. Когда он держал меч и сосредоточился, она увидела, как на боковой стороне лезвия ярко загорелись разные буквы. Он внимательно их изучил. «Че, что там написано, милорд?» – спросила она, вцепившись в него когтями, пытаясь подняться на ноги. В данный момент сила ее лордов была слишком велика для ее тела. «Файмфайр», – сказал он ей. Он был благословлен Эрглором. Чтобы доказать это, он отошел от нее и подошел к молодому, но все еще очень толстому дереву. Он взмахнул мечом, и когда черное лезвие ударило по дереву, в точке соприкосновения взорвались угли. Мелисандра удивленно пискнула, когда угли и пепел захлестнули ее тело. Она увидела дымящийся порез на стволе дерева, прежде чем оно начало падать. Через несколько секунд массивное дерево рухнуло на дно джунглей, взметнув грязь и сухие листья. Ее глаза не отрывались от него, когда лезвие внезапно вспыхнуло. Она чувствовала, как мерзкие твари джунглей бегут от его силы. Она подползла к нему как можно быстрее и начала тереться лицом о его закрытую промежность. Азорахай не заслужил от нее ничего меньшего. «Пожалуйста, позволь мне доставить тебе удовольствие», — умоляла она, отчаянно пытаясь расстегнуть его штаны. Гарри лишь усмехнулся и поднял ее на ноги. «Потом, у меня еще есть кое-что», — сказал он ей и вернулся к алтарю. К тому времени пламя почти погасло. Когда последний кусочек пламени погас, большое чешуйчатое яйцо перестало трястись. На его оболочке появилась тонкая трещина, прежде чем он раскололся. Облако пара взметнулось вверх, когда осколки развалились. Когда все рассеялось, Гарри увидел маленького дракона, темного, как порох. Он улыбнулся маленькому существу, которая фыркнула немного оставшейся жидкости и покачала головой. Гарри протянул руку рядом с маленьким существом и наблюдал, как оно пробежало по его руке и легло ему на плечо. Мелиссандра внезапно оказалась рядом с ним, поглаживая его рогатую голову подушечкой пальца. Гарри обвил рукой ее тонкую талию и притянул к себе. Прежде чем она это осознала, она снова оказалась на его удобном и роскошном корабле. Ужасный лорд Эссоса. Последние несколько недель были, мягко говоря, откровением для Гарри. Его дракон-демон, которого он назвал в честь бастарда короля Игона IV, рос очень быстро. Его тело уже было размером с овцу, а крылья раскинулись на 15 футов в обе стороны. Если бы он продолжал так расти, то в конце концов стал бы размером с замок. Несмотря на это, Гарри старался кормить его ежедневно. К этому времени демон уже учился охотиться сам. Он уже несколько раз пытался съесть одного из рабочих дронов Гарри. Гарри только усмехнулся, наблюдая. Поскольку они не были сделаны из мяса, они, вероятно, были ужасны на вкус. Не только это, но и второе, что они были повреждены, они исчезли. Когда демон выплюнул противный кусок дрона, Гарри надеялся, что он научится не есть людей. Он всегда мог вплести принуждение в свой разум, но Гарри надеялся, что ему не придется этого делать. В данный момент он стоял на палубе своего корабля, наблюдая за летящим вдалеке демоном. «Он становится большим», — услышал он сладкий голос Мелиссандры сзади. Ее руки обвились вокруг него. Один скользнул по его животу, а другой сжал его промежность. Гарри закатил глаза. Женщина всегда была возбуждена. «Да». Полет делает его сильным. «Вот почему я остаюсь здесь последние несколько недель», — сказал он ей. Он хотел вернуться к своим исследованиям мира, но благополучие его дракона было важнее. Кроме того, Гарри нашел время, чтобы помочь своим дронам. За последние несколько недель были построены десятки кораблей, загружены древесиной и отправлены на продажу тому, кто ее купит. Поскольку Гарри был мысленно связан с каждым дроном, он мог вести переговоры через их тела. Если этого было недостаточно, его шелковый бизнес действительно начал налаживаться. Гарри еженедельно пополнял количество дронов в джунглях, так как за это время было уничтожено очень много дронов. Не желая, чтобы пауки пострадали, он позаботился о том, чтобы они отгоняли пауков только на время, достаточное для того, чтобы украсть их шелковую паутину. Это была невероятно опасная работа для дронов, но они не возражали. Из каждой взятой паутины хватило бы шелка на дюжину платьев, а в этих богом забытых джунглях обитали буквально миллионы гигантских пятнистых пауков. Скоро бизнес пойдет в гору. Он уже экспериментировал с разными способами переплетения нитей. Шелк паука был намного прочнее обычного шелка, поэтому его можно было использовать в меньшем количестве. Это сделало бы платья менее тяжелыми и более прохладными в течение долгого лета. Его шелк также был намного более блестящим, чем обычно. Мелиссандра уже заказала несколько платьев в предпочитаемом ею стиле. Гарри думал о том, чтобы сделать их немного распутнее, чем обычно. Как только у него были излишки, он также начинал их отгружать. Он уже разработал специально зачарованные ящики, чтобы шелковый материал оставался чистым и сухим во время их дальних путешествий. Дроны могли легко воспроизвести чары, используя его магию. Вскоре после того, как они добрались туда, он увидел, что дроны сжигают всю древесину, которую нельзя продать. Не желая тратить впустую что-то ценное, он сразу же открыл фабрики с открытыми стенами, чтобы перерабатывать непригодную древесину в древесный уголь, который доставлялся вместе с пиломатериалами. С его быстрыми кораблями первая партия уже добралась до Брааваса, где она была распродана очень быстро. Он уже приказал отправить еще. Счет, который он сделал в железном банке, уже был переполнен золотом, а он едва начал. Его черное дерево пользовалось большим успехом у людей. Никто не продавал доски и балки таких размеров, как он. Корабелы, строители и плотники покупали его так быстро, как только он мог быть изготовлен. Когда он начнет продавать урожай, у него будет больше денег, чем у его дедушки. Гарри усмехнулся про себя, наблюдая, как демон штопором устремился к верхушкам деревьев, прежде чем остановиться в последнюю секунду. Теперь, когда он все уладил там, в Сатариасе, он хотел вернуться к делу. Он громко свистнул, и Мелиссандра быстро отступила. Причину было легко понять. Демон направился прямо к нему и тяжело приземлился на палубу корабля. Дракон в развалку подошел к нему и начал ласково каркать. Гарри потер свою лохматую голову. Он использовал это время, чтобы направить свои мысли в дракона. Гарри сказал ему, что уезжает по делам, но что он будет видеться с ним несколько раз в день. Это было хорошо в том, что он обладал своими способностями, он мог быть где угодно, когда захочет. Демон громко чирикнул и подбежал к краю корабля, прежде чем спрыгнуть и взлететь. Гарри был рад, что демону нравилось жить в этом районе. Он мог свободно летать и исследовать все, что душе угодно. Вдалеке Гарри увидел, как из пасти дракона вырвалась струя пламени, когда он улетел от него. Покачав головой, он повернулся к Мелисандре. «Готовы продолжить наше путешествие?» – он спросил. Она улыбнулась и крепко поцеловала его. Она продолжала целовать его еще несколько минут, прежде чем, наконец, отпустила его. «Конечно, милорд», – сексуально промурлыкала она ему. Когда его дроны начали улетать с темного континента, Мелисандра потащила его за руку в его комнату и показала, насколько преданной она была на самом деле. Глава 8. Рано утром Гарри проснулся и посмотрел на рыжеволосую девушку, прижавшуюся к его груди. Она дышала ровно, и он чувствовал, как ее теплое дыхание касается его обнаженной груди. Она все еще была измучена их физической активностью прошлой ночью. Поняв, что это идеальное время, чтобы заняться своими делами, Гарри исчез, оставив после себя двойника, против которого она продолжала спать. Он зевнул, когда вернулся в Вестерос. Из-за разницы во времени солнце уже взошло более 7 часов. Протирая глаза от сна, он ходил с места на место и пополнял запасы материалов, необходимых для того, чтобы его различные предприятия продолжали приносить прибыль. Большая часть его усилий была направлена на умножение металлолома для его многочисленных кузнечных мастерских. Сделав это, он пошел и провел немного времени со своим растущим драконом. Было важно убедиться, что он проводил много времени со зверем, пока он был еще молодым. Отпустив дракона обратно над джунглями, чтобы он мог продолжить охоту на гигантских пауков, Гарри вернулся в постель. Вскоре Мелисандра шевельнулась. Не из тех, кто будет просто лежать в постели. Она села, и Гарри увидел, как шелковые простыни соскользнули с ее обнаженного тела. Шелк кремового цвета скользил по ее мягким и нежным плечам и каскадом ниспадал на пышную грудь. Когда они были обнажены перед ним, он не скрывал, что смотрит на них. Мелисандра никогда не пыталась их скрывать. Благодаря ему у нее было новое, молодое тело, свободное от старческих болей. Она с гордостью демонстрировала их, протирая глаза и вставая. Гарри точно знал, что она делает. Ей было почти невозможно уснуть после восхода солнца. Как будто ее бог огня позвал ее в тот момент, когда солнечные лучи пробили горизонт. Она призналась ему, что все остальные жрецы и жрицы, которых она знала, вели себя так же. Как только взошло солнце, их тела наполнились силой Эрглора, что затрудняло дальнейший сон. Она подошла к двери каюты полностью обнаженная и вышла на палубу корабля. Не обращая внимания на его трутни, она купала свое тело в свете своего бога. Гарри не нуждалась в силе Эрглора, но он был очарован тем, как ее груди колыхались при ходьбе. Он появился позади нее и положил руки на ее широкие бедра. Мелисандра сексуально улыбнулась, когда он прикусил ее обнаженное плечо, в то время как его руки двигались вверх по ее стройным бокам, пока они не коснулись нижней стороны ее больших упругих грудей. Она закрыла глаза и прислонилась спиной к его обнаженной груди. Она уже терлась своим дерзким задом о его быстро твердеющий член. «Ты случайно не знаешь, где я могу найти армию, не так ли?» Он улыбнулся, обхватив ее прекрасные сиськи. Он услышал, как она вздохнула, когда его пальцы коснулись ее твердых и сморщенных сосков. «Вы всегда можете купить рабов, милорд», — ответила она ему, сильнее прижавшись к нему. «Я бы предпочел не покупать людей», — сказал он ей в ответ, опуская одну руку на ее гладкий живот. Его палец поиграл с ее пупком, прежде чем его рука опустилась еще ниже. Когда его пальцы коснулись ее холмика, Мелисандра полностью погрузилась в него. Стон сорвался с ее губ, когда она начала прижиматься к нему. «Тогда не плати, просто возьми их», — вздрогнула она, наклонившись и подставив ему свою попку. Она крепко сжала перила корабля, с нетерпением ожидая его ответа. Когда она почувствовала, как его длина полностью и полностью растянула ее, она вскрикнула, когда ее тело задрожало от удовольствия ее оргазма вместе с теплом объятий ее бога. Ужасный лорд Эссоса, расположенный на юге залива работорговцев, в устье реки Червь находился Остапор, также известный как Красный Город, Это был один из трех великих городов-государств залива работорговцев. Это место – дерьмовая дыра, прокашлялся Гарри, чувствуя, как красная пыль продолжает обжигать его кожу. Наконец, получив достаточно, он наложил заклинание на него и Мелисандру, которая поблагодарила его, когда она сняла покрытую пылью ткань со своего рта. Ветер начал усиливаться, когда они приблизились к порту. Когда они покинули свой корабль, Примонок-то, он не успокоился, и Гарри начал думать, что один из этих двух битных богов пытается помешать ему вести дела. Хотя на самом деле это не имело значения, так как он был здесь не для того, чтобы покупать или даже красть рабов. До первого шага оставалось еще несколько лет, но всегда полезно было собрать как можно больше информации. На данный момент он понял, что город старый и разрушается. Да, пыль очень неприятная, она чихнула и всхлипнула, потирая нос. Город получил свое название из-за красного кирпича, из которого было построено каждое здание в городе. К сожалению, практически каждое здание находилось в той или иной степени ветхости. Из-за этого кирпичная пыль поднималась вверх каждый раз, когда дул ветер из залива. Подняв глаза к небу, Гарри свирепо посмотрел на него. Лишь через несколько секунд ветер начал стихать. Как только это произошло, люди выскользнули из своих укрытий и снова занялись бизнесом. Мелисандра забрала его руку, пока он шел дальше. «Что вам известно об этих бойцах, о которых вы говорили?» «Безупречные», — ответила она, когда они проходили мимо мальчика, которого выпороли за то, что он пролил немного выпивки своего хозяина. «Это рабы, которых с самого раннего возраста обучали быть бесстрашными воинами. Их дрессировщики кастрируют их по любой причине. Извините, но я больше ничего не знаю», — сказала она ему, когда они шли дальше. «Они хорошие воины?» — спросил он, приподняв бровь. Она кивнула в ответ. «Говорят, что они лучшие, хотя я не видел их в действии». «Интересно», — сказал он себе, остановившись, чтобы посмотреть на уличную драку. Он слышал о знаменитых бойцовских ямах Остапора, но, похоже, ножевые бои ими не ограничивались. «Аарх!» — закричал один мужчина, получив жестокий удар по груди. Небольшая толпа ахнула, когда его грудь открылась и из нее потекла кровь. Гарри видел, как его лицо побледнело, когда он споткнулся. Темнокожий увидел это и ударил. Он увернулся от последнего отчаянного взмаха лезвия и вонзил нож мужчине в живот. Он застонал в агонии, согнулся пополам и упал на землю. Небольшая лужа крови начала расти, когда толпа приветствовала и освистала, пока они обменивали деньги от выигранных и проигранных ставок. Толпа внезапно затихла, когда мимо проехал всадник с высоко поднятым носом и явно высокомерным выражением лица. Аромат его духов был ошеломляющим. «Он один из добрых мастеров», — объяснила Мелисандра. «У него странные волосы», — сказал Гарри, наблюдая, как мужчина движется в направлении большой пирамиды вдалеке. Волосы мужчины были уложены под птичьи крылья. «Это странная земля», — добавила она. Гарри полностью согласился. «Ну давай же, пойдем», — сказал он ей. «И берегитесь слоновьего дерьма», — сказал он, указывая на большие кучи навоза, украшавшие улицы из красного кирпича. Гарри понятия не имел, почему людям разрешают кататься на слонах по городу. Пара направилась к центру города. По мере их приближения уровень шума резко возрастал. Им почти пришлось проталкиваться на площадь гордости, так как в тот день было так много посетителей. Плечом к плечу они наконец пробрались внутрь, и первое, что заметил Гарри, была очень большая бронзовая статуя Остапорской гарпии, установленная на вершине фонтана посреди переполненного базара. Приглядевшись повнимательнее, он увидел, что она была не менее 20 футов в высоту и что основание было сделано из того же кирпича, что и все остальное. Голова и тело принадлежали красивой женщине, из груди которой лилась грязная желтая вода. На ее спине были расправлены кожистые крылья. У нее были ноги орла и хвост скорпиона. В его когтях были крепко зажаты наручники, используемые в работорговле. Он слышал, как хлестала вонючая вода, отчетливо пахнувшая серой. По мере того, как они продвигались дальше, киоски уступали место открытым площадкам, где рабов выставляли на продажу. Только когда они достигли области, ближайшей к статуе гарпии, Гарри впервые увидел безупречных. Не менее 1000 человек выстроились в группы по сотне. Они стояли совершенно неподвижно, держа копья и щит. Они носили темные кожаные доспехи, а на головах у них были шипастые шлемы. Они определенно выглядели угрожающе, подумал Гарри. Никто не мог отрицать, что они были очень дисциплинированы. «Когда мы будем готовы сделать следующий шаг, мы вернемся и приобретем их», — сказал ей Гарри. Она прижалась к нему поближе, чтобы не потеряться в шуме и суете оживленного рынка. «Так что же нам теперь делать?» — спросила она его, пока он уводил их от умопомрачительного запаха фонтана. Постельные рабы улыбались ему, когда проходили мимо, пытаясь соблазнить его заплатить за свои услуги. «Продолжайте развивать мой бизнес. Просто украсть безупречных и заставить их сражаться за меня поначалу будет нормально, но со временем мне понадобится гораздо большая армия. Сомневаюсь, что они захотят воевать бесплатно, каким бы хорошим лидером я ни был. Для этого мне нужно золото», — пояснил он. Мелисандра наклонилась и схватила руку Гарри своей, когда почувствовала, как какой-то грязный человек схватил ее за задницу, пока они шли сквозь толпу, пытаясь добраться до выхода. От шепота и щелчка ее пальца брюки мужчины загорелись. Она зло ухмыльнулась, услышав удивленный и болезненный крик нападавшего. За этим быстро последовали испуганные визги зрителей, в то время как мужчина катался по земле, пытаясь потушить пламя. Гарри лишь весело усмехнулся своему наказанию. «Вы хотите развивать свою лесопромышленную компанию?» Она попросила у него разъяснений. Гарри подтвердил это кивком. «Не только это, но мне нужно будет расшириться. Я думаю, что земледелие должно идти дальше. Потребуется время, чтобы новые посевы выросли, независимо от того, насколько хороши условия на Сатриасе». Наконец, устав от борьбы с натиском, Гарри запутал всех вокруг и исчез на своем корабле вместе со своим компаньоном. 296 ас. В свои 18 именин Гарри был крупнее большинства мужчин. Словно по волшебству, за последние несколько лет он стал еще красивее. Не было ни одной женской головы, которая не повернулась бы в его сторону, когда он проходил мимо. «Подпишите, пожалуйста, лорд Гарольд», — сказал банкир, указывая на определенное место в контракте. Это было вполне уместно, поскольку именно его компания производила контракты, которые использовал железный банк. Гарри окунул перо в чернила и подписал свое имя. Пока мужчина еще раз проверял контракт, чтобы убедиться, что все в порядке, взгляд Гарри путешествовал по роскошной комнате. Будучи одним из крупнейших держателей счетов в железном банке, они давали ему привилегии, которых другие просто не получали. Чтобы доказать его точку зрения, к нему подошла пышногрудая и приятно пахнущая девушка и снова наполнила его бокал вина. Гарри поблагодарил ее, откинувшись на спинку кресла с толстой подушкой, на котором он сидел. Гарри только что заключил сделку с железным банком, чтобы постоянно импортировать 1000 тонн говядины зубра, которую они перевернули и продали торговцам, которые продали бы ее людям Брааваса. Конечно, Гарри продаст их банку по сниженной оптовой цене, а деньги переведут прямо на его счет. Город уже закупал дрова и уголь партиями. Они купят его так быстро, как только он сможет его принести. В то время, когда он обустраивал свои фермы вдоль побережья Сатараса, он наткнулся на другой вид зубра, который немного отличался от обитателей Вестероса. Единственным существенным отличием было то, что у версии Сатхариоси были более короткие рога и более тонкие и короткие волосы. Еще одним отличием был вкус. Его скот был вкуснее, чем другие. Мясо стало нежнее и лучше держало сок. Как только он начал продавать его, люди предпочли мясо его крупного рогатого скота. Теперь у него были 1000 акров земли, предназначенных для их разведения, выращивания и забоя. Он старался, чтобы ни одна часть этого не пропала даром. Кожа, внутренности, рога, копыта и даже кости были проданы. Однако только мясо и кожа приносили большие деньги. По правде говоря, лишь небольшая часть его состояния поступала на его счет в железном банке. Часть его богатства осталась в безопасности в Вестеросе, где им все еще управлял его дядя Карлик Тирион. Большая часть его состояния была спрятана в значительно расширенном секретном отсеке в трюме его корабля. Как только у него появится собственный замок, он переместит его в специальное хранилище сокровищ. До тех пор он будет следить за этим сам. Поблагодарив мужчину, он вышел из офиса и банка и вернулся в шикарную комнату, которую снимал. Гарри сел на кровать, когда в комнату вошла фигура. Оглянувшись, он увидел, кого многие считали самой красивой женщиной в Браавосе. Черная жемчужина Брааваса, или Бильгери Анейс для тех, кто ее знал, была куртизанкой знатного происхождения. Она происходила из рода известных куртизанок, самой известной из которых была ее собственная мать, известная также как Черная жемчужина. К кто-то скажет, что она заслуживает того, чтобы ее называли коричневой жемчужиной благодаря идеальной светло-коричневой коже. Волосы у нее были такие же темные, как и у него, а глаза темно-карие. Ее широкие бедра уступили место тонкой талии, уступившей место пышным красивым грудям. Она только достигла своего позднего подросткового возраста, а уже была знаменитостью города. Богатые и влиятельные мужчины путешествовали со всего мира, надеясь заслужить благосклонность новейшего представителя ее рода. Песни были написаны, и подарки были в изобилии от ее многочисленных поклонников. Простая ее улыбка могла превратить торговца рыбой в человека, вызывающего уважение и восхищение. Такова была сила куртизанок Брааваса. Кровать затряслась, когда она упала позади него. Гарри почувствовал, как ее руки начали снимать с него рубашку. Когда рубашка упала с его мускулистых плеч, ее быстро заменила пара мягких, сочных губ. Гарри ухмыльнулся про себя, когда Беллиги рассыпала его тело поцелуями, в то время как ее руки снимали с него рубашку, прежде чем перейти к брюкам. В то время как каждый мужчина и даже некоторые женщины отчаянно пытались заставить ее хотя бы взглянуть на них, она практически умоляла его вернуться к ней в постель. Ему даже не нужно было засыпать ее деньгами или подарками. Его невероятная красота пленила ее так же, как и многих других. Гарри никогда бы не отказался от возможности познакомиться с самой известной куртизанкой Брааваса. Внезапно он схватил ее и перевернул на спину. Теперь, когда она была под ним, его глаза опустились на ее большие и идеальные формы груди, которые вздымались при каждом напряженном вдохе. Они были спрятаны под дорогим и очень коротким халатом из прозрачного кружева. Он мог видеть ее светло-коричневые соски, сморщенные и твердые под тканью. Не желая рвать такую хорошо сшитую одежду, он медленно расстегнул ее, обнажая перед собой ее грудь. Он позволил своим пальцам коснуться ее великолепной, покрытой медовым поцелуем кожи. Они двигались от ее пупка вверх посередине ее стройного и подтянутого живота и по нижней стороне груди. Когда кончики его пальцев коснулись ее твердого соска, ее спина выгнулась дугой, и она ахнула от удовольствия. Гарри мог видеть, как она молча умоляла его глазами. Ее длинные густые ресницы трепетали, а тело дрожало от возбуждения. Ее мягкие розовые губы приоткрылись, когда он наклонился и осыпал нежными поцелуями всю ее грудь. Ее спина изогнулась, когда она попыталась прижать сосок к его рту. Гарри усмехнулся ее настойчивости. «В свое время, моя дорогая, тебя так много, чтобы попробовать», — поддразнил он ее, пока его губы двигались вверх посередине ее груди и по ее горлу. Он чувствовал тепло ее кожи, когда ее тело дрожало от его опытных прикосновений. Она отчаянно нуждалась в его привязанности. Запустив на маникюренные пальцы в его волосы до плеч, она притянула его губы к своим и страстно поцеловала. Ее тело было практически слито с его телом, когда она сосала его язык и прикусывала его нижнюю губу. Каким-то образом она выбралась из расстегнутого халата и сняла с него штаны. Теперь она прижала его к себе, а сама села на него и устроилась у него на коленях. Гарри закрыл глаза и застонал от ощущения ее пухлых безволосых губ, зажавших его член между ними, когда она надавила. Жгучий жар ее киски чувствовал себя прекрасно. Гарри не сомневался, что если Мелисандра будет там, она тоже будет наслаждаться молодым и подтянутым телом, которое Билл Леджер может предложить. Гарри оставил ее в Ассей, чтобы заняться делами в Красном храме. Он планировал вернуться за ней на следующий день или около того. А пока он не думал, что она будет жалеть его возможности получить такое удовольствие от черной жемчужины Брааваса. Бильжер выглядела как воплощение чувственности, когда она провела руками вверх по своему телу и в свои волосы. Когда она подняла волосы, ее грудь тоже поднялась. Выставив свое тело на всеобщее обозрение, она очертила бедрами круговые движения, прежде чем подняться и опуститься на его член. Оба застонали от удовольствия. Их бурные занятия любовью разбудили некоторых в богатом районе, заработав им громкие выговоры, которые доносились через открытые двери его балкона. Они весело засмеялись, когда она прижалась к нему. Когда на следующий день пришло время ему уходить, он проводил ее до лунного пруда, прежде чем она втянула его в глубокий и страстный поцелуй. Не смущаясь, она заставила его пообещать скоро вернуться, чтобы навестить ее. Когда она ушла, покачивая широкими бедрами, все смотрели то на нее, то на него широко раскрытыми и потрясенными глазами. Гарри нахально помахал им и ушел, когда они начали болтать о том, кто он такой. Найдя безопасное место для аппарации, Гарри покинул Бравос, чтобы проверить свои другие прибыльные предприятия. Как только он появился, по его телу пробежала холодная дрожь. Холод пробирал до костей, когда он ступил в долину, находившуюся в самой северной части ледяных клыков, за тем местом, где начиналась молочная вода. Даже тинны не заходили так далеко на север. Земли вечной зимы были всего в двух шагах, и он чувствовал это. Тысяча или около того дронов, которые работали в этой области, вытягивали из него больше магии, чем другие. Им приходилось это делать, чтобы не замерзнуть от абсурдно холодного ветра, который постоянно дул на них с далекого севера. Он также заметил, что они двигались и работали медленнее, чем дроны на Сатриасе и даже на ледяном берегу. Холод в этом районе казался неестественным. Казалось, что он высасывает магию из всего, что его окружает. Это нервировало его. Он мог только представить, что должны чувствовать нормальные люди. Вероятно, поэтому тинны не приближались к этому месту. Однажды Гарри стоял на самой высокой вершине и использовал свое улучшенное зрение, чтобы заглянуть вглубь страны вечной зимы. Он мог бы поклясться, что видел разлагающуюся фигуру верхом на пауке, который был больше, чем те, что были в зеленом аду. Проверяя прогресс, он был рад видеть, что все идет по плану. Гарри использовал свои чувства, чтобы найти гору с богатейшими месторождениями золота и драгоценных камней. Теперь, когда его дроны использовали инструменты и магию, чтобы проникнуть глубоко в гору, они неуклонно вытаскивали руду, которая затем перерабатывалась в слитки. Раз в неделю Гарри возвращался, собирал ценные вещи и отвозил золотые, серебряные, медные и железные слитки обратно на Сатриас, где его дроны могли работать более эффективно. Золото, серебро и медь были отчеканены в его личных монетах, которые он будет использовать, когда создаст свое собственное королевство. На медных монетах была отчеканена обнаженная фигура Мелисандры. На серебряных монетах было отштамповано изображение демона, его верного дракона, а на золотых монетах было отштамповано изображение Льва Ночи, знамени его дома. Все эти монеты были в безопасности на его корабле вместе с остальными его секретными богатствами. Он не выпустит их в мир, пока не придет время. Увидев, что все в порядке, Гарри исчез и продолжил свои дела. Глава 9. 297 ас. Гарри стоял на вершине самой высокой мачты своего корабля и свистнул. Его свист не был человеческим. Он был настолько громким, что эхом разносился по верхушкам деревьев бескрайних джунглей Сатариаса. Внизу Мелисандра вздрогнула и заткнула уши. Она действительно ненавидела, когда он так громко насвистывал. Гарри смотрел на мгновение, прежде чем массивный зверь прорвался сквозь полог джунглей и взлетел высоко в воздух. На его вершине демон расправил крылья и начал взмахивать крыльями, подлетая к нему. Гарри восхищался его размерами. К тому времени его тело уже было больше, чем его корабль, и он даже близко не закончил расти. Его чешуя блестела на солнце, демонстрируя, насколько угрожающим на самом деле был этот цвет. Он был темно-черным с оттенками темно-серого тут и там. Размах его крыльев в несколько раз превышал длину его тела. На его длинном хвосте было множество шипов, длина которых равнялась его росту. Это напомнило ему хвосторога, с которым он однажды столкнулся. У него было ощущение, что к этому приложила руку смерть. Ей нравилось добавлять немного вкуса к его отдыху, напоминать ему о его родном мире. Казалось, было ее любимым делом, не то чтобы он возражал, конечно. Подойдя ближе, демон издал оглушительный рев, от которого лодка слегка закачалась. Когда он уже собирался лететь, Гарри подпрыгнул высоко в воздух и приземлился на спину.